Глава 19. Сложив вертикально лопасти, аппарат медленно опустился в центр огромной лужайки. Листва мешала толком разглядеть поместье. Трехэтажный особняк в испанском стиле с черными железными решетками на балконах и красной черепицей на крыше. Похоже, стены были из кирпича воздушной сушки. А может, такой эффект создавала штукатурка, не разберешь. Дом вписывался в природу и ничем не нарушал ее гармонии. Он сливался с травой и деревьями и казался их продолжением в созданном человеком мире. Элис заглушила двигатель и толкнула ногой массивную дверь. «Оставьте пластинки в машине и идите за мной», — сказала она, когда Джейсон выбрался на лужайку. Он неохотно расстался с пластинками и поспешил за девушкой. Обтянутые черной кожей ноги легко несли ее к главному входу. «Представляете, у нас по верхушке забора забетонированы осколки разбитых бутылок от бандитов в наше-то время. Когда-то этот дом принадлежал великому актеру Эрни Тиллу». Девушка нажала на кнопку, и за входными воротами показался охранник в коричневой форме. Посмотрев на Элис, он открыл двери. «Что вы про меня знаете?» – спросил Джейсон. «Вы ведь знаете, что я...» «Что вы знамениты?» – буднично произнесла она. «Я много лет это знаю». «Значит, вы были там, где был я. Там, где я всегда находился. Не здесь». Взяв Джейсона под руку, Элис повела его по коридору. По пяти крутым ступенькам они спустились в низкую гостиную. Обставленная под старину комната была прекрасна. Но Джейсона красота оставляла безразличным. Ему хотелось одного – выяснить, что и откуда ей про него известно. И разобраться в происходящем. «Помните это место?» – спросила Элис. «Нет», – покачал головой Джейсон. «Вы должны его помнить. Вы здесь уже были». «Я здесь не был», – осторожно ответил он. Элис частично завоевала его доверие, показав ему пластинки. «Я должен любой ценой их получить», – подумал Джейсон. «И показать». «Кому он собирался их показать?» «Бакману». «Хотите мескалина?» «Одну чашечку», – спросила Элис, подойдя к аптечке из орехового дерева. Ящичек стоял в дальнем конце отделанного кожей и медью бара. «Немного», – сказал Джейсон и удивился своему ответу. «Я хочу, чтобы голова оставалась ясной». Девушка подала ему на подносе хрустальный бокал, рядом с которым лежала белая капсула. «Отличная вещь. Доставляется из Швейцарии, расфасовывается на Бонд-стрит и вовсе не сильная. Прекрасный мягкий эффект». «Благодарю», – пробормотал Джейсон. Он взял поднос, проглотил капсулу и запил из бокала. «А вы?» – растерянно спросил он, когда девушка приняла у него поднос. «Не будете?» «Я уже закинулась». Элис улыбнулась своей золотой улыбкой в стиле барокко. «Неужели незаметно? Хотя как вы могли заметить? Вы же меня другой не видели». «Вы знали, что меня должны доставить в здание полицейской академии Лос-Анджелеса?» «Конечно, знала», — подумал он, — «иначе откуда бы у нее взялись мои записи? Вероятность того, что они оказались у нее случайно, равны нулю из миллиона». «Я подслушивала их переговоры», — ответила Элис, постукивая по подносу длинным лакированным ногтем. «Попала на разговор между Лас-Вегасом и Феликсом. Я люблю подслушивать, когда он на дежурстве. Не всегда, конечно, но...» Она показала на дверь, ведущую в соседнюю комнату. «Хочу вам кое-что показать». Феликс от этой вещицы в восторге. Джейсон последовал за девушкой. В голове гудели тысячи вопросов. Если она может свободно входить и выходить, а она это безусловно может, то... Феликс сказал в центральном ящике кленового стола. Задумчиво произнесла Элис, в то время как Джейсон разглядывал возвышающиеся до потолка полки с книгами в кожаных переплетах. Несколько столиков, стеклянный шкафчик с чашками, две старинные колоды карт Таро. Элис подошла к столу в новоанглийском стиле, открыла выдвижной ящик и вытащила конверт. «Элис», – начал Джейсон, но девушка остановила его резким щелчком пальцев. «Сидите тихо, пока я рассматриваю эту вещь». Она взяла со стола огромную лупу и выложила из конверта на бархатную подушечку почтовую марку. Потом протянула лупу Джейсону. Он послушно уставился на марку через увеличительное стекло. Марка как марка, разве что в отличие от современных, отпечатана одним цветом. «Обратите внимание на рисунок животных», – сказала Элис. «На стадо бычков. Просто совершенство. Каждая линия настолько точна». Она остановила руку Джейсона, когда он захотел потрогать марку. «О нет! Никогда не трогайте марки руками. Только пинцетом». «Дорогая», – поинтересовался Джейсон. «Не очень. Просто их никогда не продавали. Когда-нибудь я вам про это расскажу». «Это подарок Феликса. Он меня любит. Утверждает, что в постели мне нет равных». «Очень красивая марка», – пробормотал Джейсон, возвращая лупу. «Феликс прав. Отличный экземпляр. Великолепно отцентрован. Идеальное цветоделение. Четкая картинка». Элис ловко перевернула марку пинцетом и бросила на бархатную подушечку изображением вниз. В ту же секунду лицо ее передернулось от злости. «Подонок!» «В чем дело?» – опешил Джейсон. «Здесь пятнышко», – она ткнула в уголок марки пинцетом. «Спереди его не видно, но в этом весь Феликс. Ну и черт с ним, все равно это, скорее всего, подделка. Хотя подделок Феликс, как правило, не покупает». «Ладно, братишка, запомним», – помолчав, Элис добавила. «Интересно, есть у него в коллекции еще такие же. Могли бы поменяться». Она подошла к вмурованному в стену сейфу и принялась набирать шифр. Наконец сейф открылся. Девушка вытащила огромный тяжеленный альбом и водрузила его на стол. «Феликс думает, что я не знаю шифр. Не говорите ему». Она осторожно перевернула несколько страниц, пока не дошла до одной, на которой хранились 4 марки. «Здесь нет однодолларовой черной. Интересно, где он ее прячет? Не удивлюсь, если хранит ее в академии». Захлопнув альбом, Элис поставила его назад в сейф. «Мисс Калин», – произнес Джейсон, – «начинает действовать. У него заболели ноги. Это был первый признак того, что наркотик вступает в силу. Я, пожалуй, присяду». Он плюхнулся в кожаное кресло за мгновение до того, как ноги окончательно отказали. Ему почудилось, что ног вообще больше нет, и ощущение это было вполне реальным. «Хотите полюбоваться на резные табакерки?» – спросила Элис. «У Феликса великолепная коллекция, уникальные старинные вещи из золота, серебра, сплавов с резьбой на темы охоты. Хотите?» – она уселась напротив него, скрестив обтянутые черной кожей длинные ноги. Туфля с высоким каблуком покачивалась взад-вперед на пальцах. Однажды Феликс купил табакерку на аукционе, выложил огромные деньги, принес домой, вытряхнул из нее старинный мусор и обнаружил возле самого дна потайной рычажок. Рычажок приводился в движение при помощи маленького винтика. Он целый день искал отвертку поменьше, чтобы она подошла под винтик. Наконец нашел. Она засмеялась. «И что?» В табакерке было двойное дно. Под ним лежала металлическая пластинка. Элис снова захохотала, блестя золотым орнаментом на зубах. Он вытащил пластинку, а под ней оказалась грязная картинка 200-летней давности. Девка трахается с пони. Разукрашенная, представьте себе, 8 цветов. Стоить такая картинка могла 1005, не больше, но нам она очень понравилась. Продавец, конечно, ни о чем и не подозревал. «Понимаю», – пробормотал Джейсон. «Похоже, табакерки вас не интересуют», – улыбнулась Элис. «Мне... я бы с удовольствием ее посмотрел», – сказал Джейсон. И неожиданно добавил: «Элис, вы меня знаете. Знаете, кто я такой? Почему никто, кроме вас, меня не знает?» «Потому что они никогда здесь не были». «Где?» Элис помассировала виски, покрутила языком и тупо уставилась перед собой, словно погрузившись в размышления. Казалось, она даже не услышала его вопроса. В конце концов, начала она усталым и несколько раздраженным тоном. Вы прожили здесь 42 года. Что я могу вам рассказать такого, что вы еще не знаете? Она закатила глаза, тяжелые губы девушки искривились в зловещей улыбке. Как я сюда попал? Вы? Она осеклась. Не думаю, что мне следует вам это говорить. Почему? Настаивал Джейсон. «Всему свое время», — Элис взмахнула рукой. «Всему свое время», — повторила она. «Слушайте, вы и так сегодня натерпелись. Вы ведь едва не загремели в концлагерь. И все из-за этого идиота Макналти и моего братца. Мой брат — генерал полиции». Лицо девушки исказило гримаса отвращения, но уже в следующую секунду она снова дразняще улыбнулась. Ленивой, золотозубой, манящей улыбкой. «Я хочу знать, где я», – произнес Джейсон. «Вы находитесь в моем доме. Вам ничего не грозит. Всех жучков я с вас поснимала. Никто сюда не ворвется». О, она соскользнула с кресла и вскочила на ноги, словно стремительное, легкое животное. Джейсон невольно отпрянул. «Вы когда-нибудь занимались этим по телефону?» «Чем?» «Сексом по сети. Знаете, что такое телефонный модулятор?» «Не знаю», – признался Джейсон, хотя о модуляторе он раньше слышал. «Ваши, и не только ваши, сексуальные центры включаются в телефонную сеть, после чего напряжение нарастает, пока вы в состоянии выдержать. Это затягивает, поскольку сигнал можно усиливать. Некоторые так подсаживаются, что уже не могут соскочить. Вся их жизнь превращается в еженедельную, да какой там черт, в ежедневную болтанку в сети. Причем используются обычные видеотелефоны, работающие от обыкновенных кредитных карточек. Так что в тот момент, когда вы это делаете, платить не надо. Вместо этого раз в месяц вам присылают счет, и если вы его не оплачиваете, вас выключают из сети. «И сколько людей втянуто в это дело?» – спросил Джейсон. «Тысячи?» – одновременно Элис кивнула. «Многие из них занимаются этим на протяжении 2 или 3 лет. Они становятся физическими и моральными уродами. Часть мозга, отвечающая за оргазм, постепенно выжигается. Только не думайте, что там одни идиоты. Среди этих людей немало умнейших и чувствительнейших умов планеты. Для них этот процесс – священнодействие. Сетевика легко распознать по виду. Они истощенные, старые, жирные, растерянные. В промежутке между своими телефонными оргиями, конечно». «Вы тоже этим занимаетесь?» – спросил Джейсон. Элис не выглядела ни старой, ни жирной, ни растерянной. «Иногда, но я не даю себя втянуть. Я всегда вовремя соскакиваю. Хотите попробовать?» «Нет», – покачал головой Джейсон. «Ладно», – рассудительно кивнула Элис. «А что вы хотите? У нас неплохая коллекция Рильке и Брехта на межлинейных дисках с переводом. Однажды Феликс притащил домой симфонию Сибелиуса. Великолепная запись. На ужин Эмма приготовит нам лягушачьи лапки. Феликс любит лягушачьи лапки и улиток. Как правило, он ужинает в хороших французских и баскских ресторанчиках, но сегодня...» «Я хочу знать», – перебил ее Джейсон, – «где я нахожусь?» «Вы что, не можете просто наслаждаться?» Он медленно, с большим трудом, поднялся на ноги и встал напротив Элис. Молча.